медленно повернулась, проверяя, не следит ли за ней кто-нибудь, и сделала большой глоток. «У тебя усталый вид», — рядом возникла Крис и взяла с подноса бокал шампанского. «Так бывает с теми, кто зарабатывает себе на жизнь». «Ты ошибаешься». Тон Софии мог бы заморозить разделявшее их пространство. «Я работаю не из-за денег, а для собственного удовольствия». «Так могла бы сказать принцесса». Довольная собой, Крис пригубила вино. Сегодня у нее была одна цель — как можно сильнее уязвить Софию. «Разве не так называл тебя Тони, моя принцесса?» «Да». София ожидала нового приступа горя, но ощутила лишь легкую скорбь. «Он никогда не понимал меня, как, видимо, и ты». «О, я тебя понимаю, и твою семью тоже. У вас трудности. После смерти Тони и прихода к власти тебя и этого деревенского мужика компания дышит на ладан. Теперь вы щеголяете в вечерних платьях и доставшихся по наследству драгоценностях, пытаясь поддержать пошатнувшийся бизнес и прикрыть собственные ошибки. Но на самом деле вы ничем не отличаетесь от уличного попрошайки, только тот действует честнее». София осторожно отставила бокал и шагнула вперед. Не успела она открыть рот, как к ним подошел Джерри и взял Крис за руку. «Крис!» — в его тоне слышалось предупреждение. «Это недостойно. София, я прошу прощения». «Нечего за меня извиняться!» — Крис пригладила волосы. «Я сейчас не на службе, а сама по себе». «Мне не нужны извинения ни от кого из вас. Ты гостья в моем доме, и пока ты будешь вести себя соответствующим образом, с тобой будут обращаться как с гостьей. Но если ты посмеешь оскорбить меня или кого-нибудь из моих родных, я прикажу тебя вышвырнуть, так же, как вышвырнула тебя из своего отдела, и не льсти себя надеждой, что я побоюсь устроить сцену». Крис вытянула губы и послала ей воздушный поцелуй. «Ты не боишься снимков, которые появятся в прессе?» «Давай попробуем», — бросила София. «И посмотрим, кто из нас завтра будет выглядеть лучше. Крис, ты вылетишь отсюда в три шеи, и новый босс не шевельнет пальцем, чтобы помочь тебе, правда, Джерри?» «София, чудесно выглядишь!» Элен обняла Софию за плечи и слегка стиснула. «Прошу прощения!» — лучезарно улыбнулась она, отводя Софию в сторону. «Дорогая, не надо так воинственно сверкать глазами. Ты пугаешь гостей. Я бы с наслаждением изжарила их всех, а первым делом Крис и Джерри». «Не стоит, дорогая». «Знаю, знаю, я плюнула бы на нее, если бы до того меня не разозлила Энн Эллиот. Давай-ка пройдемся в дамскую комнату и попудрим носики, там ты придешь в себя. Не забудь, ты сама устроила это потрясающее шоу и произвела впечатление». «Овчинка в выделке не стоит». «Софи, ты дрожишь?» «От злости, просто от злости». София продолжала цепляться за эту мысль, пока они не спустились на этаж ниже. «И от страха», — призналась она, оказавшись с Элен в дамской комнате. «Тетя Элен, я угрохала на это мероприятие кучу денег. И, кажется, учитывая ситуацию, хватило через край. Переубедить Элиотов не удалось. А потом на меня спикировала Крис, как ворон, почуявший запах крови». «Крис — всего лишь одна из множества пассий Тони. Она не стоит того, чтобы тратить на нее время и силы. Она знает образ моих мыслей. Комната была слишком тесна, чтобы расхаживать по ней.